Глава 19. Релокация и другие причины. Как и следовало ожидать, Павел счел поведение Виктории странным. «Анна пропала сегодня утром», — строго и мрачно проговорил он. «Предположительное время утопления — 12-13 часов. У утопленницы длинные светлые волосы, телосложение и комплекция...» Он набрал номер одного из своих адвокатов, который вместе с судмедэкспертом как раз отправился в морг. Некоторое время директор напряженно хмурился, слушая голос в трубке, который говорил по-английски. «Ничего не понимаю», — пробормотал Павел, нажимая кнопку «Отбой». «Мы можем взглянуть на труп хоть сейчас, но они утверждают, что это труп женщины другой расы, утопленница метис, помесь европеоида и индианки». «Волосы, конечно, крашеные, это модно у смуглянок во всем мире», — добавила Виктория. «Да, но у нее пирсинг в брови или где... в ухе?» «Анну опознал даже ее жених. Немного ли совпадений? Как такое может быть?» «И тем не менее, это другая женщина», — медленно проговорила Виктория. «Сейчас самое время заявить в полицию и проверить всех гостей этого райского курорта. А я уверена, что количество въезжавших в гольф-клуб, отмеченное на пропускном пункте, не совпадет с количеством выехавших». А один из гостей внезапно и поспешно должен был покинуть гольф-клуб сегодня днем еще до землетрясения. Скорее всего, это мужчина. Нет, судя по силе удара и проломленному черепу, это точно мужчина. «Рикки, вышли, пожалуйста, фотографии утопленницы», — попросил Паша кого-то по-английски. «Нет, ничего удивительного в том, что Евгений решил, будто это Анна», проговорила Виктория, бледнее и отступая от Паши, державшего на ладони свой смартфон. «Давайте выйдем на воздух», — засуетился Кнопкин, видимо, изрядно напуганный этими внезапными приступами дурноты. «Я же был более прозаичен. Захватил с кухни большую кастрюлю и последовал за ними, хотя Павлу мое присутствие явно доставляло дискомфорт». Он глянул на меня через плечо настоящим Мефистофелем. Впрочем, судя по досье, которое собрала на него моя тетка, бояться ему следовало не меня. Виктория села на край бассейна, задрав до колен сарафан и опустив ноги в воду. Павел, который был одет в джинсовые шорты и белое поло, сделал то же самое. Я расположился слегка в стороне от них на шезлонге. «У девушки на фотографии отсутствует часть лица, нет одной груди и изуродованы руки», — констатировала Виктория. «Купальника, конечно же, тоже нет». «Тогда куда делась Анна, если там, в морге, не Анна? И как ты узнала, что утопленница не она?» Павел был мрачнее тучи, а я никак не мог понять, он так хорошо играет или события и впрямь разворачиваются неожиданно для него самого? «Это связано с утечками?» «Это, безусловно, самое интересное», — кивнула Виктория и тут же поинтересовалась. «А твоих сотрудников выпустят из камеры предварительного задержания, или они до утра там пробудут?» Павел спохватился, по птичьи захлопал руками по бокам и карманам, едва вспомнил, что бросил телефон на диван в гостиной, сбегал, нашел, начал звонить, договариваться, уговаривать и даже просто орать. После 10 минут интенсивного общения он сообщил, что адвокаты этим уже занимаются. «Ну, подождем. Как минимум один из ваших орлов точно знает о местоположении Анны. Пожалуй, это будет эффектно». Загадочно проговорила Вика, сняла через голову сарафан и спрыгнула с бортика в воду. «Жарище. Это ж надо даже ночью. На берег полетели мужские шорты, которые она выловила из воды. «Интересно, кто попал в камеру с голой задницей?» Озаботился IT-директор. Он выжал шорты и зашвырнул их сохнуть на ближайший шезлонг. Что было напрасной заботой. Если здесь и могло что-то высохнуть, то либо днем под солнцем, либо в комнате под кондиционером. Влажность стояла такая, что снимать футболку перед тем, как лезть в бассейн, вовсе не обязательно. Все вещи и так насквозь мокрые. «Ох, как же хорошо!» Вика вынырнула у противоположного бортика. Бассейн на вилле оказался небольшим, 6 метров в длину и 3 в ширину, поэтому ее было прекрасно слышно и видно. «Метод дерева вариаций, Паша, к сожалению, дал не совсем тот эффект, который я ожидала», проговорила тетка, когда Кнопкин вернулся и тоже уселся на одном из шезлонгов неподалеку. Виктория причалила к противоположному бортику и, зацепившись за край, полоскала ногами в воде. «Я теперь знаю, у кого с кем роман», — продолжала она. «Кто искал себе работу на стороне и кто ее нашел? Знаю, кто подрабатывает, производя контент для компьютерных игр. Кто кому симпатизирует и кто кого не любит. Но метод вариации не вывел меня к крысе, как я того ожидала. Все, что у меня сейчас есть, это люди, с которых подозрения не сняты однозначно». «Насколько я помню, в прошлый раз ты вычеркнула лишь двоих, Камиллу и Роксану». Павел вытянул ноги в сторону бассейна. «И Анатолия с вероятностью процентов 80%. «Да, а Петра вычеркнул ты». «А остальные?» «С остальными дела обстоят следующим образом. Олег. У него свой собственный, как вы, айтишники, говорите, стрим, по причине того, что его направление самодостаточно. Олег изолирован в своей работе от остальной части команды и не имеет доступа к финальной документации. Он может ее получить, если необходимо, но ни одной подобной попытки не сделал». «Да, пожалуй, Олега нужно было сразу исключить», — кивнул Кнопкин. «Лилия», — продолжала Виктория. «Девушка скрывала знания испанского, но не с целью договориться с твоими конкурентами, тем более с японцами испанский язык ей помог бы едва ли. У Лилии на этом проекте вполне конкретная личная цель. Она не собирается возвращаться в Россию». «Что значит «не собирается»?» — заинтересовался Павел. «То и значит. Девушка изначально ставила себе задачу найти работу в Латинской Америке, потому так осторожничала. Боялась, что кто-то узнает и нарушит планы». «Нашла?» «Кажется, да. Во всяком случае, она слетала на собеседование в Буэнос-Айрес и вернулась оттуда очень довольная». Павел хлопнул себя по колену и запальчиво процедил сквозь зубы. «Это 100% Антел». «Что?» «Не поняла Вика». «Неважно, это мое. Снова торги, помните?» Павел усмехнулся. «Аргентина, Националь, Телекоммуникасьонес. Туда 5 лет назад ушел один из моих сотрудников и теперь катается по моей же фирме, как с тележкой по супермаркету. Правда, до сего момента никого переманить не удавалось». «У Лилии пунктик на странах Латинской Америки», — поспешила успокоить его Виктория. «Она обожает испанский язык, культуру, природу, поддерживает связи с теми из друзей, кто смог переехать. В общем, думаю, что она могла согласиться даже на меньшую зарплату с условием переезда или, как вы говорите, релокации». «Не факт», — сощурился Паша. «Буэнос-Айрес начал показывать небывалый рост. Я что-то такое ожидал, если честно. Но спасибо за информацию. И Лилия, конечно, не крыса». «Само собой. Зачем ей такие риски, когда она уже в шаге от своей основной цели?» Далее Вика перешла к Рустему и Искандеру. То, что эти двое являются заядлыми геймерами, было ясно с самого первого разговора в общем чате по характерной лексике, которая не всегда понятна даже их сверстникам и коллегам. Лексическая обособленность указывала на наличие некоего совместного вида деятельности, в котором не участвуют остальные члены команды. Но дело оказалось даже не в том, что они разрабатывали контент для компьютерных игр и жили в своем параллельном мире музыки и интернет-реальности. Больших заработков на этом деле не поднять, а подработки сами по себе вовсе не исключали возможность информационных сливов. Как говорится, одно другому не мешает. «Дело в том, что их двое», — проговорила Вика. «Их речь полна так называемых дискурсивных маркеров, близости и взаимодействия, таких как сокращенные имена, клички из компьютерных игр, подхват реплик друг от друга, а вот речевые маркеры границы взаимодействия, напротив, размыты, так как между ними очень много затекстовой информации, известной только им двоим. Даже когда Рустем начал встречаться с Роксаной, они не прекратили общение, а вовлекли в него Роксану. Мотались по городу втроем, посвящали девушку в некоторые особенности игры. Так что либо Искандер с Рустемом крысятничают в паре, либо никто из них не крыса. И я склоняюсь ко второму варианту, потому что если крысятничество могло осуществляться на пару, то вовлечение третьего человека маловероятно». «Тогда остаются Анна, Михаил и Евгений», — спросил Павел. «Да, и именно здесь обнаруживается самое любопытное». У Павла зазвонил телефон, и он сначала выматерившись, а потом извинившись, снова скрылся в доме. Метрах в пяти над виллой висел прожектор с 8 огромными лампами, похожими в темноте на глаза гигантского насекомого, которое зачем-то подсматривало за нами. Вика оттолкнулась от бортика и теперь лежала на поверхности воды, раскинув руки в стороны, а искусственный свет бликовал на ее мокром бледном животе, расходился по плечам и засвечивал, как на плохой фотографии, черты лица. Длинные волосы свободно струились в воде, напоминая об образах таинственных и опасных женщин-русалок. Однако потусторонние черты уже начали отступать. Лицо ее все еще оставалось слишком бледным. Не могли не сказываться последствия скачка давления. Но это было даже хорошо. Значит, несмотря на то, что лекарство введено не слишком оперативно, оно все же действовало. Теперь она улыбалась, плавала, как ни в чем не бывало, и собиралась, судя по всему, рассказать о том, что метод деревовариации привел ее ровно к тому, к чему она должна была прийти с легкой подачей Павла Кнопкина. К Анне. «Вик?» Позвал я, но она не отзывалась. Сняв футболку и шорты, я спустился в бассейн. Почувствовав движение воды, она приоткрыла глаза и улыбнулась. Показала «отлично», поддерживая мое решение искупаться. «Вика, а ты не думаешь, что сейчас вполне может повториться ситуация с крысой, как в Сингапуре?» Задал я вопрос напрямую, понимая, что она, конечно, не питает иллюзий по поводу того, читал ли я информацию в ее компьютере. «Что?» Она приподняла голову. «Как в Сингапуре, говорю. Одна крыса ведь уже была в Сингапуре». Виктория нахмурилась и смотрела так, как будто впервые слышала и о крысе, и о Сингапуре, как будто это не ее компьютер я читал каких-то пару часов назад, и как будто это не она проводила в отношении Павла Кнопкина собственное расследование. «Какая еще крыса в Сингапуре?» Поморщилась она и поплыла в противоположную сторону, досадливо отмахнувшись от меня, как от надоедливого комара. Наш разговор был снова бесцеремонно прерван Кнопкиным, который выполз на крыльцо в цветных бермудах, неся на подносе 3 коктейля, видимо, приготовленных IT-магнатом собственноручно. Какая честь! «Давайте закажем что-нибудь из ресторана!» — крикнул Павел. «Я ничего не ел сегодня с самого утра, вы, наверное, тоже». «Только давай на этот раз что-то менее экзотическое, нежели эти ваши рыбки со вкусом курицы». С энтузиазмом откликнулась моя родственница. «Тунец-убийца!» Глупо пошутил Павел, а она рассмеялась и, не глядя больше в мою сторону, поплыла к дальнему концу бассейна, где Кнопкин пристраивал свой поднос. Ну вот, все наконец и прояснилось. Вика решила принять его правила игры. Павел нырнул, расплескав по сторонам не меньше половины всей имевшейся акватории. Я же вылез и отправился на террасу подальше от этих двоих.